путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Ярославль. Из книги Петра Крицкого «Прогулка по Ярославлю» 1912 года. Ярославль является одним из крупных торговых городов Поволжья. Красиво раскинувшись по правому, крутому берегу Волги, город привлекает внимание проезжающих своей благоустроенной набережной. Выгодное географическое положение способствует развитию здесь торговли и промышленности. В городе насчитывается до 1300 торговых заведений и около 600 промышленных. Есть хлебная биржа. Железные дороги ведут отсюда в Архангельск, Москву, Кострому и через Рыбинск в Петербург. Ярославль является и крупным культурным центром Верхнего Поволжья. 17 богадельен и 13 детских приютов содержатся на средства жертвователей. Три библиотеки – Пушкинская, Некрасовская и Герценовская. 68 обществ – благотворительных, взаимной помощи, ученых, культурно-просветительных, профессиональных и спортивных. Дом презрения ближнего. История благотворительного заведения, которое стало центром городской жизни, рассказывает Виктория Марасанова. Что это за такое презрение ближнего? Призрение – забота, опека о ближнем. И то, что в XVIII веке называлось общественное презрение, сейчас мы называем социальное обеспечение. Всегда были люди, которым нужна помощь. Только масштабы, возможности и результаты этой помощи в разные времена очень отличались. До XVIII века в нашей стране благотворительность была преимущественно частной. И при всяких проблемах человек мог рассчитывать или на помощь семьи, или на помощь своего прихода, потому что большая часть жителей, конечно, была православными. И только с XVIII века этой сферой заинтересовалось государство. И поскольку средств не было, ведь понятно, страна вела активную внешнюю политику, строила новую столицу, здесь шла речь о том, что те же самые частные средства власть подсказывала, на что надо расходовать. Итак, Ярославский дом презрения ближнего. Он бы никогда не появился, если бы не губернская реформа Екатерины II, и в Ярославль не приехал бы активный генерал-губернатор, первый наместник Алексей Петрович Мельгунов. Именно он был инициатором строительства дома презрения ближнего. Но средств не было, и поэтому здание надо было строить на собранные деньги. И собрали огромную по тем временам сумму 30 800 рублей. Если посмотреть на список жертвователей, то это практически справочная книга дворянства Ярославской губернии. Там такие имена, как Урусовы, Салтыковы, Волконские, Мусины, Пушкины. Есть и менее известные в российском масштабе, но важные для Ярославля купцы Затрапезного и Сорокины. Но был самый главный жертвователь. Им стал купец Кучумов. Правда, уже после своей смерти. Как это произошло? Находясь на смертном одре, в ночь с 30 на 31 декабря 1784 года он завещал своей жене отдать пятую часть имущества, как говорили, в вечный капитал строящегося дома презрения ближнего. А имущество было немалое, и пятая часть составила 20 322 рубля, то есть две трети необходимой суммы внес один купец Кучумов. Для благотворителей дома презрения решили сделать картинную галерею. Художнику Дмитрию Кореню заказали портреты. Два главных портрета были в полный рост. Это наместник Алексей Мельгунов и купец Иван Кучумов. Остальные портреты поясные. Сейчас в нашем музее-заповеднике хранится 17 портретов. Теперь немножко об архитектуре. Это стиль классицизм. Здание вполне стандартное, двухэтажное, в центральной части поднимается до трех этажей. Нет колонн, портиков. Но что необычно? Его форма. Здание имело форму неправильной буквы «Г», ну, так скажем, развернутой градусов до 50-60. Открылся дом презрения ближнего в 1786 году. Попечительницей заведения стала дочь наместника Екатерина Мельгунова. По уставу заведение предназначалось для приличного воспитания и учения сирот и для презрения не умеющих пропитания у вечных и престарелых, обоего пола и всякого звания, исключая крепостных людей. Почему исключая крепостных людей? О крепостных должны были заботиться их помещики и законодатель, пока половины населения Российской империи еще не видел. В доме поселились ярославские сироты, и их, в общем-то, собрали с большим трудом, потому что людям казалось диким, как они отдадут своих родственников, да, хотя у тех даже, может быть, не было родителей, куда-то вот на такое государственное обеспечение. Но воля наместника значит очень много, и сначала в доме поселились 30 сирот, к концу года уже больше 80, и, понятно, раз жили дети, должна была быть для них и школа. Школа открылась. Сначала 2 года учили читать и писать, потом еще 2 года изучали арифметику, геометрию, грамматику и закон Божий. Постепенно круг предметов расширялся, добавился рисовальный класс, потом обучение пению, еще и география. И настолько хорошо и нужно было это образование, что к ребятам в приюте стали приходить и ученики, которые жили в родительских домах. В доме для воспитанников было все самое необходимое. Комната для проживания, бальная зала. А ведь в Ярославле таких больших пространств не было, поэтому в дом презрения ближнего приходили и дворяне губернии на свои собрания. Здесь же устраивались благотворительные балы, театральные постановки. Была при доме презрения и церковь. Ее освятили в честь Богоматери всех скорбящих радость. Потом здесь еще открылась и гимназия, и была небольшая богадельня для женщин. А еще в истории дома презрения ближнего был один год, когда ученики почти не учились. 1812 год. Учеников отправили в деревни. Демидовы для этого свои имения ярославские выделили. А в доме презрения ближнего разместился главный военный госпиталь. Причем, подчеркну, главный не для Ярославля, для всей страны. Через историю Дома презрения ближнего мы можем изучать и ярославскую благотворительность, и визиты представителей царской семьи, государственных чиновников в наш город. И очень много хороших инициатив связано с Домом презрения ближнего. Так, например, с 80-х годов XIX века зажиточные ярославцы решили отменять рождественские визиты. И собранные деньги, которые вот экономились от многочисленных подарков, надо было вносить в пользу бедных людей, а именно в пользу Дома презрения ближнего. В зале Ярославской городской думы, благо она находилась в соседнем квартале, лежал специальный подписной лист, и каждый приходящий мог оставить любую сумму. Таких подписных листов на разные нужды много хранится в нашем архиве, и там действительно есть суммы от 5 копеек до десятков рублей. Ну, пожалуй, еще надо упомянуть о том, что к столетию своего существования 21 апреля 1886 года дом получил имя императрицы Екатерины и стал называться Екатерининский дом презрения ближнего. Здание до сих пор служит людям. После революции в нем разместилась школа, а уже более полувека в этом здании находится Ярославский государственный университет. Часть, там, где находилась церковь, была приспособлена под театр кукол. Когда театр кукол получил новое здание, здесь разместился Дом народного творчества. Сейчас там ремонт, и в истории Дома презрения ближнего, очевидно, будут новые интересные страницы. Богадельня Пастуховых. История металлургов-миллионеров и дома с изразчатыми голландскими печами. Богадельня открылась 23 апреля 1851 года. Инициатором открытия стал ярославский купец первой гильдии Александр Пастухов с племянниками Николаем и Павлом. Род Пастуховых – это настоящая история успеха, социальный лифт, чудо, называйте как хотите. Уроженцы Ярославского посада, городские жители, сначала Пастуховы занялись торговлей и торговали очень широким ассортиментом товаров. Это хлеб, лен, пенька, фарфор, хрусталь, даже французские вина. Но постепенно Пастуховым стало ясно, что наибольшую выгоду дает торговля железом. А раз так, они стали заниматься не только торговлей, но и производством. Купили или построили металлургические заводы в Придуралье, на Дону, в Вятской губернии. Так и прославились они на всю Россию, как короли железного рынка. Александр Дюма, который путешествовал по России в середине XIX века, назвал Пастуховых дважды или трижды миллионерами и, в общем-то, не ошибся. Что же подвигло Пастуховых к тому, чтобы вносить значительные средства на благотворительность? Видимо, чувство социальной ответственности, как сказали бы сейчас. Дело в том, что учредитель богадельни Александр Пастухов хорошо знал городские проблемы и даже дважды избирался городским главой Ярославля. Эта должность не только почетная, но и ответственная. Чаще всего именно городские головы больше всего на благотворительность и жертвовали. Опыт благотворительной деятельности у Александра Пастухова был. Вместе с другими купцами он строил здание Ольгинского приюта в Ярославле. И даже пока здание строилось, воспитанников на время размещал в своем доме. Он очень много помогал Ярославскому кафедральному Успенскому собору, выделив на него 15 тысяч рублей из собственных средств. А вообще Пастуховым принадлежало 7 каменных домов с участками земли в Ярославле. Вот из этих 7 домов один дом Пастуховы и выделили под богадельню. Дом построен был примерно в начале XIX века, изначально принадлежал купцам Сериным, и вот как раз для начала XIX века его описание сохранилось. Покоев, то есть комнат, 4. Печей голландских, изращитых 3 с двумя лежанками, окошек по лицу 6, во дворе 6, отдушины у печей и дверцы медные, дверей столярных 4, душники в печах чугунные, внутри и снаружи подшукатурен, 2 покоя оного расписаны, затворы у окошек железные, крыша оного дому тесовая». Вот к такому дому был пристроен второй этаж, и, очевидно, это уже инициатива самих Пастуховых, которые в начале 40-х годов XIX века этот дом и купили. Дом был очень выгодно расположен. Тогда эта улица называлась Власьевской по одноименной церкви. Потом она стала называться улицей Свободы в память революции. Но это, в общем-то, одна из центральных улиц города. И здание довольно внушительное для своего времени. Современники оценили вклад Александра Пастухова в решение городских проблем, и за устройство богадельни в 1852 году он был награжден орденом Святой Анны III степени. Это важно, потому что ордена в то время иногда давались по должности, за выслугу, а здесь орден дан именно за дело на благо города. Когда Александр Пастухов умер, а произошло это в 1864 году, его обязанности в богадельне подхватил племянник Николай Петрович Пастухов. Он прожил долгую жизнь для любого времени – 89 лет. Родился в 1820 году, а умер в 1909. У него была большущая семья – 13 детей, 8 сыновей и 5 дочерей, а женат он был на дочери ивановского текстильного фабриканта Фелицати Никоновне Горилиной. Николай Петрович Пастухов не бросил ни одной из начинаний своего дяди. Он опекал богадельню, Ольгинский приют, комитет попечительства о слепых и многие другие общества. Более того, Николай Петрович Пастухов в своей деятельности знаменовал переход от благотворительности к меценатству. Меценатство – это внимание к вопросам образования и культуры, а не только помощь бедным, уязвимым людям. Пастухов на свои средства открыл низшее механическое училище с ремесленной школой при нем и за это получил звание почетного гражданина города и был возведен в потомственное дворянство. Богадельня Пастуховых принимала около 50 человек, это и мужчины, и женщины. 10 мест в ней все время держали для нижних воинских чинов. И здание это, может быть, выдающихся архитектурных особенностей не имеет. Оно сохранило 2 этажа с XIX века, потом был настроен в советское время еще 3 этаж. Но значение его в том, что оно поддерживает как бы красную линию, обозначая ту застройку, которая в очень небольшой степени сохранилась до наших дней. В здании сейчас конторы, аптека, предприятия, и оно признано памятником местного значения. Леонтьевская богадельня. История о том, как вокруг разобранной на кирпичи и перенесенной церкви появился дом для бедных, школа, библиотека и огород. Леонтьевская богадельня на своем месте просуществовала с 1795 года до революции, но, как показывают источники, у нее была и предыстория. В конце XVIII века Ярославль получил статус столицы губернии, губернского города, а его центр получил план регулярной застройки, в соответствии с которым надо было строить многочисленные административные здания. То место, которое занимало Леонтьевская церковь с богадельней, оказалось нужным для застройки под дом вице-губернатора. Тогда было принято решение Леонтьевскую церковь разобрать, богадельню на время упразднить, а тот кирпич, который получили от разборки церкви, использовать для строительства новых правительственных зданий, каменных лавок и так далее. Получилось 420 тысяч штук кирпичей. Казалось бы, все закончилось, но церковь построили с тем же названием за городом. Находилась она на Угличской дороге, сейчас это Угличская улица. Она уже не то что на окраине, а практически близко к центральной части разросшегося города. Что мы знаем о строительстве богадельни? Сначала для нее в 1795 году был построен деревянный дом. Потом, в начале 19-го, вместо деревянного построено одноэтажное каменное здание. Но это еще не все, потому что в середине 19 века было построено новое двухэтажное каменное здание. И строительство велось на народные средства. Собирали деньги по специально открытой добровольной подписке. Это позволило и двухэтажное здание построить, и оборудовать каменную баню с прачечной. Как раз это двухэтажное здание сохранилось до наших дней. В богадельню принимались лица мужского и женского пола на полное содержание. Прием, как сообщают документы, обуславливался бедностью и неспособностью к труду. Но что необычно, большая часть богадельен финансировалась либо купцами, либо церквями. А вот Леонтьевскую богадельню финансировала городская управа. В Леонтьевской богадельне содержалось в середине XIX века 26 мужчин, 47 женщин, в начале XX века 60 мужчин и около 160 женщин. Внутренний порядок в богадельне поддерживался старостой, которого выбирали из среды тех, кто в ней жил. При богадельне был устроен огород, при храме школа и библиотека. Сейчас нам часто говорят о том, что очень здорово, если, допустим, рядом с домом престарелых открывается детский сад. Ребята чувствуют все время заботу старшего поколения, да, и пожилым людям, которые остаются одинокими рядом с детскими голосами, не хочется думать о своих болезнях. Получается, все это было давным-давно, и в Ярославле мы имели такой Леонтьевский комплекс, где объединялись силы города, церкви и добровольных жертвователей, а итогом была богадельня «Забота о стариках», школа и библиотека «Забота о подрастающем поколении». И этот пример, конечно, заслуживает внимания. В советское время в здании бывшей богадельни была устроена казарма для солдат конвойного полка. Сейчас она входит в систему Федеральной службы исполнения наказаний, и в ней находится управление по конвоированию. Это тоже объект культурного наследия, как и многие здания Ярославля, но пока статус объекта местный, региональный или федеральный не определен. На Леонтьевском кладбище, это историческое кладбище города, похоронены очень многие известные ярославцы и оставшиеся безымянными жители богадельни. Еще вот из таких интересных моментов, связанных с Леонтьевским кладбищем и с этой территорией, от него в июле 1918 года начали движение «Белый отряд» сторонников свержения советской власти. То есть это вот была их отправная точка, когда был захвачен центр Ярославля, и в течение 2 недель шла такая локальная гражданская война между белыми и красными в одном городе. Ну, как мы знаем, победили красные. И как раз после подавления восстания на Леонтьевском кладбище происходили расстрелы. Здесь же похоронены те, кто погиб в сражениях, те, кто погиб во время пожаров, боев, артиллерийских обстрелов. Так что это место мемориальное и один из интересных объектов XIX века на карте нашего города. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.